Терра инкогнита. Глава 1. Земля, Швейцария, ЦЕРН. На этот раз в лаборатории собралось немногим более 1000 ученых, хотя событие было мирового масштаба. Наконец-то, после стольких лет изучения элементарных частиц, самые большие на 50% от максимальной энергии, Европейский совет ядерных исследований дал разрешение на увеличение мощности. Причем не на жалкие проценты, а сразу в 2 раза. Причину подобной сговорчивости знали все присутствующие. Все дело в том, что по заключениям ученых, исследующих мировой океан в целом и Атлантический в частности, теплое течение Гольфстрима исчезнет в течение максимум 3 лет, что приведет к сильному похолоданию в Северной Америке и, особенно, в Европе. Подобное уже происходило, и предыдущий ледниковый период был всего-то 400 лет назад. Длительность его небольшая, по самым пессимистическим расчетам не более 50 лет, после чего течение Лабрадор, Канарское, Северное Пассатное и Гольфстрим снова образуют так называемую «восьмерку». Вот только между предыдущим подобным событием и предстоящим существовала огромная разница. Во-первых, население увеличилось в несколько раз, особенно районов, где ожидается похолодание. Во-вторых, по предсказаниям ученых, этот ледниковый период будет более холодным. В-третьих, развитие цивилизации значительно превышало то, что было 400 лет назад. Вот благодаря последнему и удается правительствам всех развитых стран пока еще сдерживать наступление холода, искусственно вызывая южные направления ветров в осенние, зимние и весенние периоды. Затраты на это просто невероятно огромны, но все понимают, что узнай люди о предстоящем изменении климата, то остановить поток переселенцев с севера на юг будет невозможно. Предстоящие события подстегнули власти всех государств на поиски альтернативных источников энергии, вложению больших денег в биогенные технологии, чтобы вырастить более устойчивые к морозам породы злаковых культур и овощей. Развернулись новые интриги и даже войны за обладание нефтегазовых месторождений менее развитых стран. А с учетом того, что находились они в южных широтах, где после похолодания будет очень комфортная и благоприятная погода, игры велись нешуточные. Но подобное состояние вещей могло существовать только, если север Европы омывался теплым течением, пусть его температура стала ниже, а переносимая масса воды меньше. Поэтому им и дали добро на исследование. У ученых была теория, согласно которой можно создать альтернативные источники энергии, основанные на делении или синтезе элементарных частиц. Но для полной картины не хватало некоторых данных, получить которые можно только в работающем на максимальной мощности коллайдере. В данный момент вся ученая братья не только наблюдала за экспериментом, но и непосредственно участвовала, работая на лаборантских местах. Минутная готовность, раздался из динамиков голос. Отсчет пошел, и на всех мониторах побежали секунды обратного отсчета. 30 секунд, раздался снова голос. На самом деле абсолютно все люди и так смотрели на секундомер. В данный момент не требовалось никаких дополнительных действий для запуска, но этот регламент создавался еще более 10 лет назад и менять его никто не собирался. 10, 9, 8, 1. Пуск. Теперь на мониторах вместе, где показывался секундомер, появилась цифра процентов. Увеличивались они значительно медленнее, но из всех ученых только 10 человек неуклонно смотрели на них. 8 ученых и 2 военных. Последние, впрочем, тоже были одеты в гражданку с накинутыми на нее лабораторными халатами. Отличало их выражение лиц, а в глазах не наблюдалось и десятой доли знаний человека, сидящего в кресле. Профессор Смит, под таким именем он был известен узкому кругу лиц, был головой исследований и до мозга костей ученым в классическом смысле. 10%. Пока все идет по уже не раз пройденному пути и никаких отклонений, превышающих погрешность, не зафиксировано. Он посмотрел на большой монитор, разделенный на 8 экранов, куда выводилась самая важная информация. Да, все идет по плану. 50%. Погрешность 5% от максимальной. Вот теперь он уже смотрел на экраны. Перещелкнул несколькими тумблерами и 3 экрана начали показывать графики. Старомодность старого человека вызывала улыбки у всех, знавших его людей. Он очень не любил работать с клавиатурой, поэтому специально для него сконструировали управляющую панель, куда вывели основные команды, которыми он пользовался. Все в норме. 60%. Погрешность 17% от максимальной. Пока тоже все шло согласно теоретическим расчетам и компьютерному моделированию. Он переключил еще 1 экран на графики, какое-то время рассматривал их и, кивнув, словно соглашаясь с самим собой, вернул экран в предыдущее состояние. 80%. Погрешность в 95% от максимальной. Идет получение новых данных, раздался из динамика в другой голос. Вот теперь профессор впился глазами в экран. Он начал переключать экраны из одного режима в другой. К исследованиям подключился компьютерный кластер под названием БАК, как сокращенно называли Большой Адронный Коллайдер, в функции которого входило сообщать голосом о поступлении новых данных. Профессор заметил, что с этого момента их модель претерпевала сильные изменения и необходимо срочно сделать анализ. «Отключить ускорители», — приказал он, во избежание катастрофы. 90%. Погрешность 300% от максимальной, между тем продолжил из динамиком механический голос. «Я же приказал», — выкрикнул Смит. «Ускорители отключены, энергия не подается», — ответил один из ученых, отвечающий за это. 100%. Погрешность 1000% от максимальной. И тут профессор Смит понял причину, а переключив один из экранов, убедился в своей правоте. Они в свое время создали модель, где взаимосвязывалась подача энергии и скорость движения элементарных частиц. Данные можно было брать, как из подводящей сети, так и непосредственно из коллайдера. Вот компьютер и продолжал выдавать данные, переключившись на датчики ускорителя. 205%. Погрешность 100000% от максимальной, механический голос подтвердил его выводы. «Профессор, что происходит?» – задал вопрос один из военных, но ответить он не успел, так как раздался крик одного из ученых, следивший за данными по наличию тех или иных элементарных частиц. «Происходит возникновение и исчезновение различных элементарных частиц». Профессор и сам это понял, посмотрев на один из экранов. Он подтянул клавиатуру и сделал несколько кликов мышкой, давая команды, которыми практически никогда не пользовался. Теперь большой экран разделился всего на 4 части, показывая одно и то же в различных режимах. «Что происходит, профессор?» — повысил голос военный, поскольку ученые начали делать выкрики, споря друг с другом. «С вероятностью в 80% происходящие процессы напоминают рождение сверхновой, но сжатыми в 1000 раз по времени», — выдали динамики голосом БАК. Профессор сделал еще несколько кликов и повернул голову к военному. «Эксперимент вышел из-под контроля, и сейчас вы наблюдаете рождение сверхновой звезды. Скоро будет взрыв». «Что?» Непонимание на лице военного изменилось другим выражением после слова «взрыв». «Не переживайте, я уже сделал аварийный сброс данных в эфир», — спокойно ответил профессор. «Да как вы посмели?» — взъярился он, и, судя по выражению лица второго военного, тот тоже поддерживал его. «А что вы хотели?» — по-прежнему спокойно задал вопрос Смит. «Спастись мы не успеем, а так хоть другие люди получат данные нашего эксперимента. Нам остается только надеяться, что мощности не хватит на то, чтобы расколоть планету. И русские, и китайцы». Лицо военного пошло красными пятнами. «Измена». Он выхватил пистолет и выстрелил в голову профессора. «Взрыв!» — раздался голос БАК, и здание содрогнулось. «Земля, Соединенные Штаты Америки, секретный испытательный полигон на севере Аляски, подземный бункер. В этот раз все просто обязаны пройти успешно, ведь учтено все. За последние 2 года это третье испытание установки по созданию портального перехода. В последний раз появилось полупрозрачное свечение, сквозь которое даже что-то просвечивалось. По технике безопасности и во избежание непредвиденных случаев фокусировка была на высоте в несколько километров над поверхностью планеты, чтобы в случае проникновения инопланетной фауны она просто разбилась. К тому же вокруг полигона находилось специальное подразделение в полной боевой готовности. «Начинаем», — отдал приказ военный, курирующий эксперимент. «Русские, наверное, уже ходят туда, как к себе домой». «Да, за основу взяты некоторые исследования, проводимые обеими сторонами, а затем благополучно выкраденными друг у друга. И вот теперь по данным разведки их противники двигались в том же направлении. Над поверхностью планеты появилась точка, расширившаяся до 100 метров в диаметре». «Что это?» — крикнул капрал, следящий за окружающей обстановкой, и показал пальцем на один из экранов. «Там прямо сквозь явление пролетело нечто черное в виде темной полосы». Переведя взгляды на другие экраны, где изображалось то же самое, но полученное при помощи сканирующих устройств, они ничего не увидели. Только на экране от камеры визуального наблюдения присутствовало нечто необъяснимое. «Портал разрушен», — сообщил тот же капрал, глянув на монитор, где изображалось текущее положение дел. И тут у всех присутствующих помутилось в голове, а затем они потеряли сознание. Земля, Россия, секретный испытательный полигон в Сибири, подземный бункер. От нас требуют скорейших положительных результатов, сообщил представитель военных довольно молодому ученому. Наши заклятые друзья тоже не стоят на месте, и по данным нашей разведки вот-вот откроют портал в другой мир. Так что вы уж постарайтесь, Иван Иванович. Да, в России тоже портальным переходам придавалось огромное значение, а спешка, кроме типично земных причин, носила еще и иноземный характер. По заключению ученых, вероятность проникновения и в России, и в США в одну и ту же точку была очень высокой, поскольку базировалась на одних и тех же выводах и экспериментах. Начали в России, по аналогии с США, в целях безопасности фокусировка энергии для стирания межмировых границ находилась тоже в нескольких километрах над поверхностью Земли. Что это? Иван Иванович склонился над клавиатурой, выводя на экран, в точку фокусировки, где только-только началось распространяться искажение пространства, влетело нечто черное. Точнее, на экране просто протянулась черная нить, что говорило об огромной скорости. Возмущение пространства. Эксперимент остановлен. И тут у всех присутствующих помутилось в голове, а затем они потеряли сознание. Околоземное пространство. В космосе на огромной скорости летел матово-черный шар диаметром всего чуть менее метра. Он многое мог бы рассказать о своем путешествии, обладая разумом, но этого в свое время не произошло. Тогда, многие миллиарды лет назад, одна невероятно высокоразвитая цивилизация, возможности которой превышали умения придуманных любыми расами и в разных вселенных богов, решила провести эксперимент по изменению вероятностей. Нет, не уметь выбирать тот или иной путь на перекрестках развития, а именно попытаться изменить будущую вероятность. Иными словами, затереть все возможные пути развития, кроме одного. Итогом стало мгновенное схлопывание Вселенной с последующим взрывом. Высвобожденная энергия была настолько велика, что в катаклизм были втянуты и соседние реальности. Впоследствии разумные, появившиеся на одной из планет, назвали это явление теорией Большого Взрыва. В результате образовался огромный шар, начавший свой путь по новообразованию. Необычность его состояла в том, что ядро его состояло из антиматерии, находящейся в состоянии энергии. Внешний слой был тонкий, но чрезвычайно крепкий, чтобы выдержать попадание не только космических частиц и тел, но даже температуру и энергию звезды. А между антиматерией и оболочкой находилось нечто, не допускающее соединения ядра с ней. Была в нем еще одна странность: все виды излучения и энергии шар поглощал, не отражая вообще ничего, сила тяготения на поверхности равнялась нулю, и на него эта же сила тоже не действовала. Впитываемое излучение беспрепятственно проходило сквозь и оболочку, и непонятную границу, аннигилируя с антиматерией. В результате этого размеры шара снижались. Пролетев за время своего существования невероятное расстояние, он прилетел к одной звездной системе, где существовала жизнь. Да, оболочка была очень крепкая, но присутствовало одно явление, выдержать воздействие которого она не могла – искривление метрики пространства. Пройдя через первое искривление, на поверхности шара появилась трещина, почти полностью замкнув окружность. Второе принесло вторую, появившуюся почти перпендикулярно первой, а пролетая над местом с огромнейшей концентрацией энергии, шар ее всю впитал. Будь он целым, то ничего бы не случилось, он просто-напросто уменьшился бы в размерах, а сейчас вся поверхность покрылась трещинами. Дальнейший путь его лежал в центр местной звезды, и на подлете к ядру оболочка исчезла, освободив антиматерию. Итогом всего стала волна того самого нечто, что разделяло вещество с антиматерией, разошедшееся от звезды и охватившее всю Солнечную систему. Но кроме этого произошло еще три события. Пятая Вселенная Плюс, Конфедерация Мармис, планета Фалька-5. В исследовательском центре в капсуле находилось тело 30-летней женщины. Она была мертва. Причем, смерть была очень странной, абсолютно никаких признаков насилия или псионического воздействия. Первичное исследование показало отсутствие каких бы то ни было признаков отмирания тканей, но с абсолютной точностью фиксировало, что внутренние органы ее не работают. Этот момент заинтересовал местные власти, которые приказали провести полное исследование, выделив для этого специальную капсулу производства королевства Дживиан. Местный ученый очень не любил, когда его отвлекали, поэтому отключил доступ к своей нейросети, а также из кин от любых внешних сетей. Запустив оборудование, он принялся ждать результатов. К его удивлению, процедура сильно затянулась, но, в конце концов, капсула выдала результат. «Так, посмотрим, что же здесь происходит». Он начал просматривать результаты на экране, затем включил еще голографическое изображение. «Ага, бионика, ХММ, ментоактивность, а во, и это интересно, и еще это». Внезапно он замер. Откуда-то из самых глубоких глубин его памяти пришло понимание, кто это. Он быстро отключил эскин, достал кристалл памяти и из оружия уничтожил его. Подойдя к капсуле, он включил функцию уничтожения находящегося в ней. Убедившись, что от женщины не осталось абсолютно ничего, он активировал ее самоуничтожение. Поскольку эта модель предназначалась для исследования, то и первая функция, и вторая были обязательны. Открыв доступ своей нейросети в глобальную сеть, он отправил определенный набор знаков по всплывшему в памяти адресу, ничего не значащих для всех, кроме некоторых людей и нескольких устройств. Приставив к голове оружие, он нажал на спуск. Когда в помещение ворвалась служба безопасности, раздался взрыв капсулы. Но этому событию был еще один свидетель, о котором ученый знать не мог. Пятая вселенная минус, мир Альдерн, свободные земли. На алтаре, куда испокон веков жители небольшого городка приносили дары богине Лилис, лежало тело 30-летней женщины. Жрицы, пришедшие утром, чтобы убрать здесь, с недоумением смотрели на нее. Все их чувства подсказывали, что она мертва, но как-то не так. Она не дышала, отсутствовала активность мозга, магическая сеть каналов не ссохлась, хотя и должна была, но энергия в них отсутствовала. Их охранники, которые являлись хорошими следопытами, обследовали окрестности, не обнаружив никаких следов лежавшей женщины. «Надо привести оракула», — сделала вывод одна из жриц. Спустя 3 часа к этому месту подошла старая женщина. Глубокая сеть морщин избороздила ее лицо, волосы приобрели цвет горного снега, прожитые годы заставили ее согнуться, и только глаза горели жизненной силой. Под руки ее вели 2 девушки, ухаживающие за ней. Увидев лежащую молодую женщину, губы старушки растянулись в улыбке. Подойдя к алтарю, она несколько минут стояла неподвижно, не проронив ни звука. Затем плечи ее расправились, и она развернулась. «Пророчество свершилось», — сказала она. «Та, что много тысячелетий назад ушла, вернулась. Настал и мой черед». Она легко взошла на алтарь и сотворила знак Лилис, а в следующий миг алтарь запылал синим пламенем богини. Когда оно опало, он оказался пуст. «Об этом никто не должен ждать», — произнесла верховная жрица. Все разошлись, и никто не заметил, как один из охранников бросил на алтарь ненавидящий взгляд. Мироздание. Третьим событием, произошедшим после взрыва антиматерии в центре звезды, было то, что временные потоки 3 вселенных стабилизировались и стали течь с одной скоростью. И в 5-й вселенной плюс, и в 5-й вселенной минус люди не знали, да и не могли знать, что обе женщины были абсолютно идентичны. Глава 2. Россия, город Ростов-на-Дону. Я подкинул дров в камин и глядел, как огонь медленно начинает охватывать их. Но спустя пару секунд он, как будто вспомнив, что это его одно из любимейших лакомств, охватил собой все поленья. Языки пламени взметнулись вверх, а я немного отодвинулся, поскольку жар от огня мог опалить ресницы и волосы. Температура в подвале понемногу стала подниматься. 2 дня назад у нас закончились и магические обогреватели, и технологические, принесенные из сопредельных миров. Но летом удалось достаточно заготовить дров, даже пришлось повоевать с пришлыми, которые приехали на машине и хотели вырубить небольшой лесок, и были они вооружены охотничьими ружьями и одним автоматом. Хуже всего было то, что патроны эти пришлые не жалели, и наша коммуна понесла серьезные потери. Правда, всех их удалось убить и даже забрать машину. Ездить на ней мы не ездили, но дед Василь сумел разобрать автомобиль. Двигатель оставили на всякий случай, а вот солярку использовали по делу. В данный момент 2 керосинки до сих пор пользовались тем топливом, давая необходимый нам свет. Для меня же главной потерей летней стычки стала гибель дядь Миши, который спас меня тогда, 6 лет назад, когда произошла вспышка. Была середина октября и стояла, как и все последние годы, теплая погода, температура прыгала между 10 и 15 градусами тепла, а южный ветер приносил тепло Черного и Азовского морей. Мы тогда из школы пошли через дворы, а не как обычно по тротуару, чтобы зайти в пиццерию и купить там себе по пицце, которую мы все обожали. Это и спасло меня с другом. Вспышка застала нас как раз тогда, когда мы проходили между двумя детскими садами. Это напоминало, словно перед самыми глазами вспыхнуло нечто настолько яркое, что пробрало до самого мозга, вследствие чего все люди потеряли сознание. Очнулся я от того, что меня тормошил Виталька от сильной головной боли. Кое-как поднявшись, я сначала не соображал, что он говорит, но затем дошло. «Леха, Леха, вставай скорее!» У друга были глаза, словно в японском аниме, на пол лица, а оглянувшись, я понял почему. Дети в детских садах лежали еще без сознания, а воспитательницы пытались привести их в чувство. Между домами, расположенными впереди, произошла большая авария, и сейчас клубы черного дыма поднимались вверх, образуя нечто страшное, которое расползалось в стороны, охватывая город. Чуть позже я сообразил, что пожар не один, а создавалось впечатление, что горел весь город. Боль стала понемногу успокаиваться, зато состояние скатывалось в шок. «Виталя, это война?» – задал я крутившийся в голове вопрос. «С американцами? Не знаю. Наверное. Может быть, они бомбу атомную сбросили, там вроде есть что-то такое, что глаза слепит». «Не-е-е», – возразил я, – «там от домов обломки должны быть. Пошли скорее по домам». И мы разбежались в разные стороны, так как жили в разных местах. Его дом был совсем рядом, а вот мне надо пройти еще 300 метров. Выбежав на тротуар, я пришел в еще больший ужас. Перевернутые машины лежали и на дороге, и на тротуаре, часть из них горела. Но больше всего меня поразили люди, мертвые. Вот в красной машине женщина выбила головой лобовое стекло, и ее правый бок был весь в крови, а светлые волосы приобрели бурый цвет. Чуть дальше догорал труп, наверное, мужчины, который сумел выйти из горевшей в 5 метрах машины. Еще дальше грузовик съехал с дороги и задавил всю семью, папу, маму и ребенка. Ноги родителей так и выглядывали из-под заднего колеса, а девочку они успели вытолкнуть, но ее это не спасло, она лежала, не шевелясь, и я не знал, от чего она умерла. Вдруг слева и сверху раздался душераздирающий женский крик, и я автоматически посмотрел в ту сторону. На балконе стояла какая-то женщина и кричала. Она произнесла какие-то слова, которые я не расслышал, и вновь закричала. А потом, перевалившись через ограждение балкона, полетела вниз головой. Раздался шмяк, и я завороженно смотрел на неестественно вывернутую шею, сломанную руку, из которой торчала белая кость, которая очень быстро окрасилась в красный цвет. Из-под ее головы потекла кровь. Мимо меня пробежали какие-то мужчины, и я посмотрел им вслед, заметив, как какая-то женщина протянула им руки, прося о помощи. Ее голова была вся в крови, и она вытирала ее своим шарфом, а потом обвязала им голову. Мужчины пробежали мимо. Я стоял и не мог оторвать взгляд от этой картины смерти. Меня словно приклеили к этому месту, не давая ступить и шагу, требуя, чтобы я запомнил. Все, что я мог делать, это медленно вертеть головой, даже закрыть глаза не сумел. Пожары, смерть, крики о помощи, плач, просто крики, рев огня. Внезапно справа раздался взрыв, и что-то пролетело рядом с моей головой, обдав меня ветром и запахом бензина. И тут услышал звон разбившегося стекла. Повернув голову, увидел, что эта железка, которая мигом ранее чуть не убила меня, нашла что разрушить. И тут словно с меня кто-то снял оковы, и я бросился обратно во двор, подальше от праздника смерти. Дворами я добежал до своего дома. Электронный замок не работал, и я порадовался, так как ключи были в рюкзаке, висевшем за спиной. Лифт тоже не работал, поэтому пришлось бежать на 6-й этаж по лестнице. «Мама, мама!» Ворвавшись в квартиру, закричал я. «Ты где?» Первым делом я направился в ее спальню, поскольку она вернулась после суточного дежурства в больнице, и сейчас должна отдыхать. Постель ее была аккуратно заправлена, поэтому я рванул на кухню. На плите стояли кастрюли, но мамы не было. Уже со слезами на глазах я побежал в свою комнату. «Ма!» И слова застряли у меня в горле. На моем стуле висел ее халат, вот я подумал, что она сидит на нем, но сразу же сообразил, что ошибся. Подойдя на дрожащих ногах к своему столу, я убедился, что ее там нет. Где-то внутри себя я надеялся, что она просто уснула или спряталась, или еще что. Но ее не было, не стало, словно она исчезла в одночасье. Я проверил ее уличные вещи, убедившись, что все осталось на месте. Вернулся к своему стулу, поднял халат и с изумлением увидел, как на ее тапочки упало ее нижнее белье. Я в ступоре, наверное, целую минуту смотрел вниз, не понимая вообще ничего. Поднял голову, на столе лежала записка, в которой я легко узнал красивый каллиграфический почерк мамы. «Сынок, ты должен запомнить эту фразу и никому ее не говорить. И не тай тремен тейка вертайн. Ты должен зна», прочитал я вслух. И все, больше ничего, и только ручка, лежащая рядом, указывала, что мама писала ею. Она, словно лишнее подтверждение, служила доказательством, что мама внезапно исчезла. Эта мысль настолько поразила меня, что я застыл, раскрыв рот, даже слезы перестали течь из глаз. Дрожащей рукой я взял ручку в руку, приложил к записке после букв «зна» и резко разжал пальцы. Она упала и, чуть прокатившись, застыла точно так же, как и до этого. Я взял записку, сложил ее, сунул себе в карман и опустился на пол. Почему это случилось с нами? Почему другие живы, а ты исчезла? Повторял я слова, словно какое-то заклинание. «Лёша», услышал я голос из коридора. «Лёша, ты где?» Подняв голову, я увидел, как в комнату вошел дядя Миша. Он часто приходил к нам, приносил сладости и маме, и мне. Поначалу я не понимал причины, но потом как-то услышал их разговор. Я спал, и еще не конца проснувшись, слышал, как мама стала ему отвечать на какой-то вопрос. «Я больше не смогу родить ребенка, и вся медицина здесь бессильна. Поверь, я...» И она замолчала, словно почувствовала, что я внимательно их слушаю. Затем вошла ко мне в комнату и сказала, что я могу вставать и идти завтракать. Уже позже я сообразил, к чему был тот их разговор. А так дядь Миша продолжал приходить к нам, по-прежнему балуя нас сладостями. «Вот как сейчас, с тобой все в порядке? Где мама?» — обеспокоенно спросил он меня, протягивая большую упаковку молочного шоколада. «Она исчезла», — ответил ему, на что он только покачал головой. А после этого он приказал ждать его здесь, а сам куда-то ушел. Я включил телевизор, но он не заработал. Включил ноутбук, но в интернет, чтобы узнать новости, выйти не сумел. Роутер оказался сломанным. Позже, когда открыл холодильник, убедился, что света нет. Газа тоже не было, но еда была еще чуть теплая, поэтому я поел. Вспомнил про записку мамы и ее наставление. Выучив на зубок странную фразу, я сжег ее. Пришел дядя Миша и сказал, чтобы я собирался, так как мы уезжаем. Я хотел было поспорить с ним, вдруг мама появится, но пришло осознание, что этого не случится никогда. Поехать сразу не удалось, и мы направились на выход из города в направлении торгового центра «Мега». По пути я расспрашивал его о происходящем, но он ответил только, что все очень плохо, а скоро будет еще хуже, поэтому необходимо срочно уехать. Уже у кольцевой автодороги вокруг города нас ожидал огромный внедорожник с прицепом. На нем мы добрались до торгового центра. Эта мощная машина, словно танк, расталкивала другие автомобили. «Саш, ты здесь?» — сказал своему другу, угрюмому мужчине лет 40, дядя Миша. «Лёша, идешь со мной?» Мы направились в торговый центр. Первым делом нашли бутик, торговавший шубами и дубленками. Выбрав штук 5 шуб и столько же дубленок, причем самых больших размеров, он сложил их в тележку, которую взяли немного ранее. «Так, это кто здесь в нашем магазине шныряет?» — раздался голос от двери. Я оглянулся. В проходе стояла троица мужчин. Все они держали в руках пистолеты, а с боков у них были пристегнуты кинжалы или мачете. «Пираты какие-то?» — промелькнула у меня в голове сравнительная мысль. «Так, мужик», — стоявший посередине мужчина обратился к дядь Мише, вывернул карманы и выложил все на пол, и для пущей верности направил на него оружие. А затем для меня все было, словно в замедленной съемке. Наш сосед прыгнул в сторону, толкая меня на пол и закрывая собой. Откуда-то у него в руке появился пистолет, а затем 3 выстрела немного оглушили меня. «Не смотри туда», — сказал дядя Миша, но я уже вовсю глядел на 3 мертвецов. Все 3 убиты в голову, 2 в лоб, 3 между глаз. После этого мы направились в спортивный магазин. После увиденных ранее смертей и исчезновения мамы, я отнесся к произошедшему с каким-то равнодушием. Что он там искал и складывал во 2-ю тележку, я не знал, поскольку находил в прострации после всего случившегося. Единственное, что запомнил, так это то, что он прикладывал ко мне некоторые вещи. После этого мы вернулись к машине и мужчины сгрузили их в прицеп, а часть в багажник. Я остался здесь, а дядь Миша снова ушел в торговый центр. Когда я садился на заднее сиденье, то увидел, что у друга нашего соседа на коленях лежит какой-то автомат. Дядя Миша ходил еще дважды, а потом мы поехали. Куда мы направлялись, расспрашивать не стал, и так узнаю. Но к моему удивлению ехали мы всего часа три, да и то много времени потратили на объезд аварий, одна из которых очень страшная. Огромный самолет лежал на земле и горел, и как он не взорвался, было непонятно. Я проводил его взглядом, пытаясь увидеть хоть кого-то живого в свете пожара, но безрезультатно. Приехали на ферму. Так я думал сначала, но оказалось, что это конюшня. Пробыли мы там всего 10 дней, но за это время много чего изменилось. Самое главное, что наступила настоящая зима, и только сейчас мы выдвинулись в дорогу, причем, как в старые времена на санях. На мой вопрос, почему не на машинах, дядя Миша ответил, что не доедем. Так мы и добрались до Ростова-на-Дону. С тех пор прошло 6 лет, и от наивности 10-летнего мальчишки у меня ничего не осталось, а мир изменился. Очень сильно. События, приведшие к этому, теперь все называли просто вспышка. Тогда, 6 лет назад, не только все люди потеряли сознание, но сломалась вся работающая электроника, поэтому и было очень много пожаров и катастроф. Жертвы исчислялись сотнями миллионов. Но, что самое интересное, все, что было выключено, не пострадало, поэтому в первое время можно и на машине было проехать и ноутбук включить. Следующие огромные жертвы выпали на первую зиму, как раз ту, когда мы уезжали на юг. Дядя Миша со своим другом дядь Сашей работали в каких-то секретных органах и знали, что должна наступить зима, поэтому и поехали в теплые края. А в ту первую зиму умерло тоже миллионы людей. От Европы не осталось практически ничего, они полностью были не приспособлены к выживанию. По слухам, лишь нескольким тысячам японцев удалось достичь материка. В Китае в городах практически все жители погибли, говорят, что города горели чуть ли не целиком. Следующая волна смертей прокатилась тогда, когда люди узнали, кто был виновником сокрытия информации и заправлял всеми предшествующими этим событиям делами. Банкиры с так называемым мировым правительством уничтожались всегда и везде, не помогали им ни ручные армии, ни золото, ничего. Кто-то вспомнил или придумал, что все беды шли из Англии, и началась охота на выживших англичан. Люди вываливали свою злость и злобу на простых граждан этой бывшей страны, но далеко не все впали в безумство. Часть людей, имеющих доступ к складам с оружием, боеприпасам, боевой технике, решили стать эдакими правителями небольших территорий, мелкими князьками. Они создали армии или воспользовались ребятами, проходящими срочную службу, и направились туда, куда не дошел новый ледниковый период. В Азии развернулись войны, которые впоследствии назвали клановыми. А название такое, потому что после раздела территории каждый ее владелец создал свой клан. Почему именно клан, никто не знал. После раздела все быстро сообразили, что необходимо возвращать утраченные технологии, а также заводы, фабрики и прочее. Началась новая волна войн. Правда, теперь в умах глав кланов и их советников появились проблески разума, и оружие применяли значительно реже. Начались войны за умы и тех, кто был сведущ в организации производств. Более-менее достоверная информация была только о Европе, России, Азии и севере Африки. Что творилось в обеих Америках, Австралии, на остальной территории Африки не знал никто, поскольку никто не хотел тратить топливо на путешествия в те края. По слухам, два парусника предприняли попытку пересечь Атлантический океан, но больше о них никто не слышал. Наше теперешнее место жительства находилось на границе земель, где худо-бедно можно выжить, поэтому для клановцев оно не представляло интереса, в отличие от Краснодарского края. Казалось бы, совсем недалеко, но в плане погоды разница очень существенна. Как установили выжившие люди, южнее очень часто дул южный или юго-западный теплый ветер, обогревающий эту территорию. Плюс еще и ветер с Черного моря. Но силы теплой воздушной стихии не хватало, чтобы обогреть еще что-то севернее 200 километров от столицы края. Еще можно более-менее спокойно проживать в Крыму и на юге Украины в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В общем, все выживали, как умели. Но кроме этого произошло событие, полностью изменившее как жизнь жителей планеты, так и наши представления о Вселенной. Спустя 2 года после вспышки некоторые люди стали видеть другие миры, не ярко как наш, а так, словно их сделали полупрозрачными. Они то появлялись, то исчезали, затем снова появлялись. Происходило это не в одних и тех же местах, и не часто, но это было. Поначалу этих людей считали сумасшедшими, пока кто-то не сумел проникнуть туда и принести какую-то вещь. По слухам, миниатюрный обогреватель. Началась охота на таких людей, но, как оказалось, не все те, кто видел их, могут пройти туда. Удивительным было то, что миры, куда можно попасть, разительно отличались. Точнее, никто из нас не знал, попадаем мы на одни и те же планеты или разные, но очень похожие. Кто-то из наших ученых, проживающим на территории бывшей Сирии в клане Груши, как называли в честь того, что руководство его бывшие руководители ГРУ России, высказал мнение, что наш мир словно блуждает в потемках, заглядывая в окна то одного дома, то другого. Блуждающий мир. Кроме этого, появляющиеся части тоже были разными, хотя и повторяющимися. Кто-то утверждал, что мы видим одно изображение разных миров. Но суть в том, что одна часть – это высокоразвитая технологическая цивилизация с псионическими возможностями. Кто-то сразу же окрестил их содружеством, как это было в художественной литературе. Там летали флайеры, гравилеты и прочие звездные корабли со своими звездными принцами и принцессами. Другая часть – это магические миры. Да, все фантасты, которые описывали попадание в параллельные миры, теперь могут гордиться, что их выдумка стала былью. Там, в самом деле, существует магия с огненными шарами, молниями и прочим волшебством. И именно из этих миров те, кто мог туда попасть, приносили разные штуки. В основном что-то для того, чтобы выжить, светильники, обогреватели, лечебные устройства. Там же из нашего мира пользовались спросом только драгоценные камни. Что-то в них было такое, что заставляло сильных миров тех ловить наших людей, требуя, чтобы они достали им как можно больше камней. У нас ходили одно время упорные слухи, что кому-то удалось сбежать в наш мир, а те не смогли ничего сделать, то есть вообще не представляли, что человек просто перешел в параллельный мир. После этого продавать там драгоценности надо очень осторожно. Кто приносил нам эти изделия параллельных миров, я не знал. Точно об этом было известно дяде Мише, может быть, еще кому-то. Но поскольку происходило это достаточно редко, то зимой часто приходилось топить деревом, которого в окрестностях оставалось не так и много. Все сады, парки, скверы, леса и лесочки были поделены между различными группами и охранялись похлеще, чем золотые запасы. К этому году в Ростове-на-Дону выжило всего 4 коммуны. Наша была наиболее благополучная и насчитывала 50 человек, включая 10 детей. У нас даже имелось 2 учителя, которые преподавали нам школьные знания. По крайней мере, математику с физикой я знал отлично. Жили мы в особняке какого-то олигарха. Огромный 3-этажный коттедж из красного кирпича располагался на возвышенности, был огорожен таким же каменным забором и имел 2-этажный подвал. Изначально там не было ни камина, ни печи, их соорудил дед Матвей в первое лето после вспышки. Всего в подвале было 7 комнат, но самая большая была самой теплой, поскольку здесь находился и камин, и печка. Первый растапливали редко, только когда надо было быстро нагреть помещение, вот как сейчас. Печка же служила и плитой, на которой женщины готовили еду, и обогревателем. В такие моменты, когда на улице холодно, а обогреваться приходится дровами, мы все спали в этой комнате на деревянных настилах, на которые положили матрасы. Наташа, спавшая у камина, потянулась, и одеяло сползло, открыв ее грудь, обтянутую одеждой. Я уже год как засматривался на эту 35-летнюю женщину. Она поддерживала свою форму и была одной из 2 женщин, которые ходили с нами на охоту. Даже в летней разборке с залетными участвовали. Вот только после той стычки нас, охотников, осталось всего 4, включая этих 2 женщин. Она была замужем за Николаем, мужчиной, который мне был глубоко антипатичен. К тому же ему очень не нравилось, что его жена ходит с нами, а охота иногда занимала до 4 дней. Говорят, что раньше он занимал какой-то высокий государственный пост, а теперь стал кем-то вроде подсобного рабочего, поскольку не умел ничего делать. Но заслуга его была все же большая, поскольку он передал для обмена пару бриллиантов и изумруд, на которые мы приобрели охотничий складный домик и миниатюрный обогреватель, которые использовали тоже во время охоты зимой. Отбросив эти мысли, посмотрел на женщину. На натянувшейся ткани торчал сосок, который вызвал у меня соответствующую реакцию. Женщина открыла глаза, и я, покраснев, поспешил перевести взгляд на огонь. Скоро он перегорит, и мне останется только закрыть задвижку и идти спать. На этом мое ночное дежурство заканчивается. Наташа снова уснула, и я вновь перевел взгляд на нее. Мне просто до чертиков захотелось подойти и потрогать ее, что пришлось даже замотать головой, отгоняя подобные мысли. Проснулся от запаха готовившейся пищи. Потянул носом, каша с тушеным мясом. Пока завтракал, бросал взгляды на Наташу, которая в данный момент возилась со своими стрелами, проверяя их. Она сидела ко мне в полоборота, и я снова засмотрелся на ее прелести. «Блин, да что же это со мной?» — подумал я. «Конечно, причину я знал, но поделать с собой ничего не мог». Открылась дверь и помещение вошел дед Тарас. «Я не буду дивуватися, якщо все азовські мори замерзне», — сказал он. «Дуже сильный мороз. А теперь переведи». Наташа оторвалась от своей работы и грозно наставила на него охотничью стрелу. «Ой, та я и кратко и забув, що тут одни москали». Он демонстративно схватился за голову, даже внучай-то размовляя по-русски. «Эй ты, старый хохол!» Баб Маша, оторвавшись от печки, подняла свое оружие. «Сейчас как дам поварешкой», — и погрозила ею, но тут ее лицо разгладилось, и она таким ласковым-ласковым голосом произнесла: «Хотя нет, оставлю тебя без борща и без сала». «Как без сала?» Дед Тарас тут же перешел на русский язык, и мы все захохотали. Дед Тарас и его внучка Оксана — это все, кто остался от некогда большого семейства. Жили они на юге Запорожской области в пригороде Бердянска. Однажды к ним приехали вооруженные люди, затребовав пищи, а когда выпили, то и зрелищ, в которых решили принять участие. Два его сына решили образумить гостей, но те просто-напросто их убили. Двух невесток и его дочь эти звери насиловали почти целую ночь. Женщины сопротивлялись, но поделать ничего не могли, и все равно продолжали противиться. Закончилось все тем, что они просто умерли от побоев. Сам же дед в самом начале с внучкой спрятались на чердаке. Точнее, это он ее прятал и просто вынужден был остаться. Когда вся возня в доме прекратилась, он спустился вниз. Увидев все, он хладнокровно убил весь десяток, оттащив трупы в одну комнату. Затем приготовил две лошади, и еще до утренней зари они покинули дом, прихватив с собой и остальные 8 лошадей, которых по дороге отпустили. Случилось это летом, поэтому им повезло добраться вдоль побережья моря к Ростову-на-Дону, а здесь уже прибиться к нашей коммуне. Он оказался очень умелым кузнецом, и его ножами, клинками и мечами, сделанными из рессорной стали, пользовались даже клановцы. Новости неутешительные. Поедая вкусную кашу и закусывая салом, произнес он: «Встретили охотников наших соседей, возвращавшихся с дальнего рейда. В Воронежской губернии снова появился белый медведь, они насчитали десяток, одного с собой принесли, но видели даже у нас на северо-востоке, километрах в 25. Сообщили, что в 10 километрах на северо-запад клановцы обустраиваются. Причину, естественно, не знают, но это подозрительно, чтобы это они проделывали зимой, даже если там иной мир проявился. Схожу за ним, пока не ушел», — вставая, сказал я. «Нам мех позарез нужен». «Я помогу», — тут же заявила охотница. «Ко мне подошли наши хаски. Как они поняли, ума не приложу, ведь слово охота не было сказано. Умницы, одним словом. Байкал, ты со мной, а ты с Айга остаешься. У тебя вон», — я показал в угол, где находилось три щенка, — «есть за кем ухаживать». Пес был наш. Чистокровный хаски принадлежал деду Егору, который умер прошлой зимой. А вот Сайгу мы купили, заплатив очень много, портативный обогреватель. Поэтому-то сейчас у нас закончилась энергия в изделиях других миров. Пока собирались, я старался на женщину не смотреть, понимая, что, встретившись взглядом, покраснею. Сборы были недолгими. Собрал и на мировой рюкзак, куда положил и на мировую же палатку обогреватель, зимнюю маскировку, которую все называли «лохматка», потому что была сшита из лохмотьев, сухие припасы. «Ружье так и не будешь брать?» — спросил дядь Саша, видя, что я закрепляю чехол с луком и стрелы. «Нет, шумные они, а я не люблю шума», — ответил ему. «А на непредвиденные случаи у меня есть наследство», — уже тихо добавил я. Наследством я называл пистолет «Вектор», доставшийся мне после смерти заменившего мне отца дяди Миши. Патронов к нему осталось всего 2 цинка, плюс 2 обоймы, которые у меня с собой. Кстати, никто из нашей коммуны, кроме друга нашего соседа, не знал, что именно за оружие было у него. Да и мне дядя Саша сказал помалкивать, поскольку это оружие использовалось только в спецслужбах, да и то далеко не каждый имел право им пользоваться. Какая-то новая и секретная модификация. Луком меня научил пользоваться все тот же дядя Миша. 3 года назад мы наткнулись на склад луков и арбалетов, где среди множества ширпотреба была пара высшего класса. Вот с тех пор он меня начал гонять и по стрельбе, а не только по рукопашному бою. И по поводу стрельбы он вообще сказал, что у меня природный дар. Через полчаса мы вышли на улицу, надели широкие охотничьи лыжи и направились туда, где наши соседи видели медведя. По пути Наташа сказала, что вторая пара с самого утра ушла на юг, где вчера видели оленей. Олень – это хорошо, но мех с него никакой, в отличие от белого медведя. Дальше до вечера мы перемолвились лишь несколькими фразами. Мороз был сильный, градусов 30 ниже нуля, но ветер отсутствовал, поэтому передвигались мы достаточно комфортно, сумев преодолеть не меньше 20 километров. В общем, как и рассчитывали, место для ночлега нашли в небольшом лесочке. Отбросили в стороны снег, чтобы можно было поставить палатку и развести огонь. Чем мне нравится это изделие технологического мира, так это простотой установки, когда она сама разворачивается, и стенками с практически нулевой теплопроводностью. Разожгли огонь быстро, так же как и разогрели еду, которую нам нагрузила повариха. Что еще хорошо, так это имеющийся небольшой предбанник, где любил спать Байкал. Обогреватель в целях экономии энергии включили на минимум. Когда я вошел внутрь, Наташа уже лежала в своем спальнике. Когда я снял верхнюю одежду и хотел залезть в свой спальный мешок, женская рука толкнула меня, что я свалился на спину. И тут же мою голову прижали, а я понял, что это мягкое ничто иное, как женская грудь, о которой я мечтал еще вчера. Не удержавшись, я ее поцеловал. Как я давно этого хотела, с придыханием прошептали мне в ухо. Я же видела, как ты вчера смотрел на меня. Затем Наташа ловко сняла мою одежду и, словно хищница, набросилась на меня. Она не давала мне подняться, все делала сама, а когда ее стоны превращались в крики, ее ноготочки, хоть и были маленькими, впивались мне в кожу. Целый час она меня делала мужчиной. Затем так и уснули в обнимку. Утром, позавтракав, мы быстро собрались и направились дальше. «Байкал, ищи след», — дал команду собаке, и он побежал куда-то в сторону. Сейчас мы передвигались не быстро, так как главную работу в этот раз выполнял наш четверолапый и хвостатый друг. Спустя полчаса он прибежал и рычанием дал знать, что след найден. Вот теперь мы поспешили за ним. След, в самом деле, оказался медвежий и принадлежал, судя по размеру, матерому зверю. Сбросив с себя всю ношу, я достал части лука и соединил их, сразу натянув тетиву. Надел маскировочную накидку, закрепив за спиной колчан, повернулся к Наташе, которая занималась тем же. Она, кстати, придерживалась моих взглядов, что ружье в нашем охотничьем деле лишнее, и, так же как и я, имела при себе пистолет, правда, Макарыч. Приказав Байкалу охранять наши вещи, мы двинулись по следу. Он уходил на запад, но через полкилометра повернул на юг, уходя за холм. Оставив женщину, я поднялся на него и, достав бинокль, принялся осматривать окрестности. Владыка севера находился метрах 300, занимаясь своим завтраком. Я внимательно осмотрел местность, помечая в своей памяти безопасный подход. Ветер сейчас играл на нашей стороне, поэтому не было необходимости делать крюки, подходя с подветренной стороны. Приближались мы медленно и чуть ли не в присядку, чтобы движением не вызвать подозрения у хищника. Добравшись до места, откуда я могу гарантированно убить зверя, я наложил стрелу и медленно поднялся. Наташа в это время вообще присела, застыв как изваяние, но была готова в любой момент начать стрельбу, случись чего непредвиденное. Медленно поднял лук и, поймав в прицел зверя, прошептал: «Давай». И женщина резко приподнялась и присела обратно. Никто из людей не заметил бы это белое движение на белом фоне, но не хищник. Медведь поднял голову, посмотрев в нашу сторону, и в этот момент я спустил стрелу. Раздался рев, он сделал несколько шагов прыжков и рухнул на снег. «Только ты охотишься боевыми стрелами», — стреляя в глаза, восхищенно сказала женщина. «Вот мне бы так научиться. На самом деле я не всегда охочусь боевыми стрелами, на травоядных все же чаще пользуюсь срезним с канавкой для вытекания крови». Мы быстро побежали к животному. Спустя несколько минут Наташа занялась свежеванием, а я направился за нашими вещами. Вернулся быстро и вместе с Байкалом начал следить за окрестностями. От моей помощи женщина отказалась, заявив, что в этом деле я криворукий. И это было правдой, ну, никак у меня не получалось аккуратно все сделать. Повернувшись направо, я замер. Прямо передо мной начал появляться город другого мира. Это было первый раз, когда я увидел его настолько близко. И это был технологический мир. Контуры зданий, летательных аппаратов, наземных машин проявлялись все отчетливее и отчетливее. Я с огромнейшим интересом увидел, как пролетел какой-то летательный аппарат, настолько близко, что у меня возникло желание отшатнуться. Он приземлился, открылась дверь, отъехав в сторону. Спустя минуту та закрылась, и он полетел дальше. А ведь людей, действительно, не видно, увиденное подтвердило ходившие слухи. Как бы это ни выглядело странно, но живых организмов, что в магическом мире, что в технологическом, увидеть невозможно. «Ты тоже видишь?» – раздался у меня за спиной голос Наташи. «Ты о чем?» – я повернулся к ней. Несмотря ни на что, я не хотел выдавать свои способности кому бы то ни было, поскольку помню охоту клановцев на них. Как правило, таких людей заставляли работать на себя, угрожая семье или близким людям. Еще говорят, что сумели что-то изобрести, что заставляло людей возвращаться, поскольку в ином случае им грозила смерть. Так ли это, я не знал, но кто-то вроде бы сумел отстоять себя, наладив торговлю. По крайней мере, нам же продавал кто-то вещи из других миров. Это уже третий раз, когда я замечаю, что ты внимательно смотришь на проявления другого мира, улыбнулась женщина. Я сама их вижу, но очень смутно, и перейти туда не могу. Вот ты сейчас, например, настолько внимательно все осматривал, что я уверена, что ты видишь все намного отчетливее, чем я. Я лишь начал осматриваться вокруг. «Ну-ну», — иронично произнесла она. «Но вообще-то правильно делаешь, что скрываешься». Закончила Наташа достаточно быстро, и мы, завернув мясо в специальную ткань, а потом в шкуру, положили их на сделанные для этого соединенные 4 лыжи, которые несла моя напарница. А сейчас их будет тащить наш хвостатый друг. Поехали домой достаточно быстро, тем более что погода начала портиться и скоро начнется метель, поэтому и хотелось добраться до дома скорее. Правда, Наташа предложила пройти западнее и остановиться на ночлег в зимней заимке, построенной специально для подобных случаев. Но не успел я ей ответить, как Байкал тихо зарычал. Мы остановились, превратившись в слух. Раздался отдаленный вой, и пес зарычал громче. «Волки!» – изумилась Наташа. «Они же все уходят на юг». Это была правда. Эти хищники каждую зиму уходили в более теплые края, возвращаясь весной обратно. Но хуже всего то, что вой раздавался с юго-востока, и идти прямиком домой, это значит вскоре пересечься с ними. Поэтому мы как можно быстрее направились на запад, как раз к домику, где можно спрятаться. Спустя 20 минут, мы услышали новый вой, вот только сейчас он был другим. «Встали на след», — произнесла женщина и покрыла матом всю стаю. «Мы еще какое-то время убегали, хорошо, что по пути был пологий спуск, по которому мы съехали довольно быстро». И тут Байкал остановился, громко и грозно зарычав. «Не успели». Сняли упряжь с него и оглянулись. На нас неслась стая волков. Глава 3. Россия, 15 километров к северу от Ростова-на-Дону. Я никогда еще в жизни не собирал так быстро лук, хотя дядя Миша меня гонял нещадно по этому компоненту. Я уже встал на изготовку, а Наташа еще только раскрыла сумку со сложенным луком. Первая стрела и вожак стаи, бежавший первым, покатился по земле. Вторая, и еще один упал мертвым в снег. Но я не успевал. Их оставалось еще 13. И тут произошло то, о чем говорил мой наставник и чего хотел добиться от меня. Мой мозг перескочил на следующий уровень. Периферийное зрение расплылось, и там образовался туман. Зато волки стали более отчетливыми. А когда я взял в прицел следующего, между мной и целью протянулась нить. Выстрел. Я мгновенно перенес прицел на следующего. Выстрел. Следующий. Замечаю, что Наташа стала рядом, и я сместил прицел на центрального хищника. Выстрел. Теперь напарница знала, куда я буду стрелять, и ее выстрел убил правого волка. Я же сместил прицел влево. Это было интересное состояние. Я не только успевал прицеливаться и стрелять, но и анализировать свои ощущения. Я прекрасно сообразил, что моя скорострельность тоже возросла, причем не только за счет быстроты прицеливания, но и сам я стал более быстрым. Последних зверей мы убили в 3 метрах от нас, и я тут же вышел из этого состояния ускорения или, как его называли в художественной литературе, боевого транса. Хотя дядя Миша говорил, что это не совсем правильно, Просто человек задействует части мозга и другие возможности организма, которые в жизни никогда не использовал. И тут ноги мои подкосились, и я упал в снег. «Леша, что с тобой?» – обеспокоенно спросила Наташа, и метнулась ко мне. «Ну, как можно метнуться с охотничьими лыжами на ногах?» – добралась максимально быстро. Она присела рядом, повторив вопрос: «Что с тобой?» А я даже ответить не мог. Знал, что это откат, причем очень мощный. Наставник предупреждал меня, что он обязательно будет после первого раза, да и не только после него. Но впервые в нем необходимо находиться не более пары секунд, а я даже не знаю, сколько был. Это основная причина, по которой он хотел, чтобы произошло это, когда он находится рядом. Я и сидел-то только по той причине, что Наташа приподняла меня, а ощущение, словно мышцы моего тела мгновенно расслабились. Я, кстати, был безумно рад, что не оконфузился с отходами моей жизнедеятельности, над этими частями организма мозг сохранил контроль. Женщина приподняла маску, приложив руку к моему лбу, проверяя температуру. А я в это время смотрел на Байкала и думал, какой же все-таки умный пес. Во время нашей стрельбы он только вышел немного вперед и негромко рычал, но в драку не лез, ожидая команды или времени, когда кто-то из волков атакует нас. Только через 10 минут, когда у обычно спокойной и уравновешенной женщины начали появляться признаки истерики, силы начали понемногу возвращаться. «Откат», — шепотом произнес я, а она только кивнула. «Все-таки умная она женщина, повезло этому козлу Николаю с ней, мне даже завидно стало». Вот сейчас она моментально поняла, что за откат и следствием чего он является. Она порылась в своем рюкзаке и, достав сушеные листья, сунула их мне в рот. «Жуй». «Понятно, какой-то там сбор из 5 или 6 трав, не знаю их названия. Они, действительно, повышают тонус организма». Только спустя еще 5 минут я смог встать, стоял, шатаясь, и был рад, что ветер еще недостаточно сильный, иначе уронил бы меня снова в снег. Наташа в это время собрала наши луки, сходила к убитым животным и собрала уцелевшие стрелы, которых насчиталось всего 5. «Идти сможешь?» Я кивнул. «Хорошо, дойдем до охотничьей избушки, и я быстро приведу тебя в порядок». Я прекрасно понял, о каком методе приведения она говорил, и мои щеки сами по себе залили. Хорошо, что под маской этого не видно, а то она стала бы подкалывать. Вещи мои сгрузили на своеобразные салазки, которые тащил Байкал, но он, казалось, и не почувствовал увеличения веса. К домику мы добрались, когда ветер гулял уже вовсю, и даже снег начал падать. «Иди садись на кровать, я сама все сделаю». «Я здесь уже был, но с прошлого раза в обстановке появились изменения», — добавился табурет. «А так, кроме него наличествовали еще кровать и стол. Состоял домик из 2 помещений, маленькой комнатки и совсем крошечной парной, где можно было сидеть только 2 людям. Сухие дрова были сложены тут же, поэтому огонь в небольшой печи женщина разожгла очень быстро. Затем, прихватив веревку, вышла на улицу. «Все правильно, необходимо позаботиться о мясе и шкуре, подвесив их на эту веревку, перекинутую через ветку дерева, иначе в утру мы его можем не найти». Я чувствовал себя лучше, поэтому, когда женщина вернулась, хотел ей помочь. «Сиди давай», — она по-доброму усмехнулась, ставя на плиту найденный здесь чайник, в который на улице набрала снег. «Не знала, что ты так умеешь стрелять, словно у тебя в руках пулемет для стрел». Я ничего не ответил. Честно говоря, мне очень хотелось выглядеть крутым перед этой женщиной, которая нравилась мне все больше и больше. Когда вода закипела, она бросила туда травяной сбор, заменявший нам чай, и добавила немного тонизирующего. «А теперь в баню», — довольно сказала она и начала раздеваться. Поначалу я тоже стал это делать, но когда она осталась только в нижнем белье, застыл, глядя на нее. Керосиновая лампа, где в качестве топлива использовалось какое-то масло с добавлением растворителя, давала света немного, но в маленьком помещении я разглядел фигуру женщины. До этого я ее в таком виде не видел, как-то не выпадал случай. Совершенно без лишнего жирка ее фигура представилась мне идеальной. Красивая грудь манила меня словно мощный магнит металлическую стружку, талия переходила в не менее привлекательные бедра, а потом в идеально ровные ножки. Когда она раздевалась, на теле проступали контуры мышц, но не так, как у Владимира, любившего потягать тяжести, а легким намеком, делавшим фигуру еще более привлекательной. Сняв трусики, она посмотрела на меня и улыбнулась и, подойдя, стала сама меня раздевать.